Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать седьмую часть повести «Давид». Проходили месяцы, убегали годы. Как всегда, Санна получала один и тот же ответ. «Нам очень жаль, госпожа Дрисхлер. Изменений нет. Мы делаем для вашего супруга все возможное». Сегодня на одно мгновение у него появилось просветление в сознании. Ночь была темной. Тяжелый, холодный дождь стучал в окна ее двухкомнатной квартиры. Перед ней лежали два письма. Одно из них она долго держала в руках, а ее глаза печально смотрели в ночь. Она вздрогнула. Ее охватило чувство безысходности. Время и печаль положили глубокие складки вокруг ее нежного рта, и когда-то сияющие глаза поблекли. Наконец она открыла письмо и три раза перечитала его. «Милая Санна, долго, очень долго я ждал, пока ты напишешь. Я вынужден признаться, мне пришлось победить многие горькие мысли. Ты никогда не писала мне о себе и своих проблемах. Почему? Санна, ты боишься меня? Хелли написала мне, что ты потеряла своего маленького мальчика. Потом ты вышла замуж. Я узнал о тяжелой болезни Антона. Санна, я же твой отец. Почему же ты не доверяешь мне больше? Уже год я чувствую себя не очень хорошо. Скоро будет 16 лет, как ты покинула Глазго. Возвращайся назад. Будешь работать вместе со мной. Забудем все. Многое я не могу понять. Например, поведение Берни. Напиши мне, почему наша семья на сегодняшний день разрознена. Мне так печально и одиноко. Подумай, не хочешь ли ты вернуться домой? Хелли писала, что в любой момент твой муж может умереть. Приезжай, поможешь мне содержать наш дом, твой отец». Слеза упала на бумагу. Санна отбросила письмо. Застонав, она принялась за второе. Писала Хелли. «Милая Санна, мы уже долго ничего не слышали о тебе. Я беспокоюсь. Как дела у Антона? У нас все хорошо. Мой муж любит свою работу. Он опять получил повышение по службе. Мы купили большой дом и 2 недели назад переехали туда. У детей теперь есть большой сад и лужайка для игр. Мы все ожидаем весны. Мы получили поздравительную открытку с Рождеством от Берни и Лоиса. Но там нет письма, ни одной строчки. Мы почти никогда не получаем писем от нее. Она живет в своем собственном мире. Санна, нам написал отец. У него дела идут не очень хорошо. Он хочет, чтобы ты приехала домой. Конечно, если с Антоном все будет в порядке. Ты уже думала о том, чтобы поехать домой? Если бы мы были ближе друг к другу, тогда мы могли бы поддержать тебя во всех твоих заботах и печалях. Я каждый день думаю о тебе. Мы теперь регулярно ходим в церковь и в воскресную школу. Раньше так не было. А теперь мы просто не можем жить без этого. Каждый день мы молимся за тебя. Если у тебя есть проблемы, пожалуйста, дай нам знать. А может, ты поездом или автобусом приедешь к нам на недельку, если сможешь оставить Антона. Я думаю, у тебя все хорошо. Пожалуйста, напиши нам скорее. С сердечной любовью, Хелли и вся ее семья». Холодный дождь сильнее застучал по окнам. Печальное лицо Санны покрылось слезами. Она набросила на плечи красную куртку. Через полчаса она уже держала в руке перо. От слез чернила на нем расплылись. Она высушила его и начала писать. «Дорогая Хелли, у меня нет хороших новостей для тебя. Состояние Антона ухудшается. Иногда он едва узнает меня, иногда совсем не узнает. И это ужасно, особенно для меня. Наш красивый большой дом я сдала в аренду, потому что мне очень одиноко и печально там. Теперь у меня маленькая квартира рядом с больницей. 4 дня в неделю я работаю в отеле, чтобы что-нибудь делать. Каждый вечер я еду к Антону. Постоянное напряжение не покидает меня. Большое спасибо за заботу. Иногда я спрашиваю себя, как Бог относится ко мне? Неужели Он помнит меня? Я хочу попытаться найти могилку моего малыша. Он так часто является мне во сне. Мой милый, безгрешный маленький Давид. Почему я его отдала? Я часто плохо себя чувствую. Спасибо тебе за приглашение. Но пока жив Антон, я не могу оставить его, даже если здесь пройдет вся моя жизнь. Я получила письмо от отца. Я сожалею, но даже если Антон умрет, я не вернусь в Шотландию до тех пор, пока не найду могилку моего малыша. Пожалуйста, попытайся узнать у Берни, где эта могилка. Попытайся еще раз, только раз, пожалуйста. Это моя единственная просьба. С сердечной любовью, твоя Санна». Однажды Давид положил перед своим отцом свидетельство об окончании школы. «Я рад за тебя, сын мой. Бог одарил тебя большими способностями. А ты понимаешь, как их использовать? Что ты думаешь делать дальше? Или еще рано говорить об этом?» Давид покачал головой. Он не знал. «Я думаю о том, чтобы стать инженером по электрике или пилотом». «Хорошо, мы еще поговорим об этом. А что ты думаешь предпринять летом?» «Папа, я думаю снова разносить газеты. Потом буду работать с Карлом в теплице. Там я смогу сделать больше, чем в соседском саду». «Сынок, у тебя задатки большого бизнесмена!» – засмеялся Роберт. «Папа, если ты не будешь против, я поговорю с хозяином». «Беги, сынок, мама подождет с едой, пока ты вернешься». Это был последний июньский день. Давид и Карл старательно работали в теплице. Со временем их доверие друг к другу еще больше выросло. Теперь Давиду стало легче обсуждать с Карлом вещи, которые до этого он никому не доверял. «Карл, иногда я думаю, что должен все узнать». «Давид, а почему бы тебе не сэкономить денег и не нанять адвоката?» «Да, возможно, папа и мама не захотят». «Почему нет? Ведь адвокаты для этого и существуют». «Я боюсь, что это для меня слишком дорого. Как ты думаешь, мой настоящий папа стройный? Сколько ему может быть лет?» — размышлял вслух Давид. Карл умел его слушать. «Я уже думал об этом», — заметил Карл. «Неужели?» «Да, но это еще ничего не значит. Это не поможет. А ты знаешь имя твоего отца?» «Ну, я надеюсь, что его фамилия Грант. Но как его зовут, я не знаю. А мою мать зовут Санна». «Откуда ты это знаешь?» «Я нашел это имя в карточке детского дома, где я жил первых 3 года». «Санна, я никогда не слышал такого имени». «А мне оно нравится, Карл. Самое красивое имя, какое я только слышал. Похож ли я на нее? Как она выглядит? Где она живет?» На бумажке было указано «Филадельфия». «Так неужели ты не можешь найти ее там?» — воскликнул Карл. «Да я очень хочу поехать туда и разыскать ее. Однажды я это сделаю». «Ну, а почему не сейчас? Я поеду с тобой. Я бывал там. Это в 100 километрах отсюда. Доехать можно на поезде. Я предлагаю сделать это 4 июля». «4-го?» Давид присвистнул. «А что мы скажем своим домашним?» Его сердце стучало. «Мы должны сказать им правду». «Нет, Карл, никогда. Неужели ты не можешь понять? Если я найду ее там и...» Сердце Давида застучало еще чаще, так что он едва мог дышать. «Что если я представляю себе уже все самое худшее? Вдруг она не захочет меня видеть или не признает, что я ее сын?» «Давид, не беспокойся ты так, мне тоже приходят в голову разные мысли. А если она известная певица или миллионерша? Возможно, тебя похитили или поменяли в больнице. Все может быть. А может, у тебя есть брат-близнец? Может, твоей маме сказали, что ты умер, и с тобой что-то случилось? Может, тебя ждут огромные возможности? На твоем месте я уже давно съездил бы в Филадельфию. А ты знаешь только ее имя». «Карл, до сих пор я был еще не очень взрослым для этого. Если ты едешь со мной, ты не должен никому говорить, иначе я больше ничего тебе не скажу». «Ясно, я же твой друг. Мы скажем домашним, что едем отдохнуть. Ведь мы так тяжело работали и теперь решили сменить обстановку и поразвлечься». «Карл, а сколько это будет стоить?» «Я думаю, где-то $4 туда и назад. Ну, еще немного денег на еду. Мы можем сходить в зоопарк». «Ты думаешь, дома отпустят нас? Я спрошу уже сегодня вечером. Я так волнуюсь». После ужина Роберт позвонил господину Юнкерсу. «Как вам нравится? Нашим сыновьям захотелось приключений. Мальчики становятся взрослыми». «Да-да, я уже слышал. Они уже выросли из детских ботинок. Одного Карла я не отпустил бы, но Давид будет с ним, и я не буду беспокоиться. Главное, чтобы они вечером были дома». 4 июля нас пригласили в детский дом. Но Давид так хочет поехать в Филадельфию. Он надежный и послушный мальчик. Я не могу ему отказать. Мы его совсем не баловали. Но пришло время дать ему немного свободы». «Я такого же мнения, господин Логман. Мы всегда видим, какое позитивное влияние производит Давид на нашего Карла. И я хочу сказать, мы позволим Давиду поехать в Филадельфию». Когда поезд пришел в Филадельфию, солнце уже поднялось над серым вокзалом. Давид зашел в телефонную трубку и углубился в адресную книгу. «Что же делать?» – воскликнул он испуганно. «Ого, сколько здесь страниц с фамилией Грант!» Руки Давида и все его тело дрожали. Он водил пальцем по рядам фамилий. «Карл, тебе даже и не снилось, сколько здесь Грантов!» «У тебя много родственников, и ты никогда об этом не знал!» – засмеялся Карл. «Это замечательно! А как много Давидов Грантов!» «Джеральд Грант, 3 Иакова Грант, много Джонов Грантов, Грант, Грант...» «Листай дальше!» – нетерпеливо подгонял его Карл. Давид проверял имя за именем. «Быстрее, Давид!» «Подожди, Карл, я не могу пропустить ни одного имени. Здесь Шарон М. Грант, улица Таль, 216». Он записал имя. «Как ты думаешь, может быть, это он?» «Не знаю, Давид, но ты должен еще раз посмотреть все. Еще очень рано. Пока нет людей, мы можем купить по стакану молока и булочки. Я голоден». Давид еще раз посмотрел на имена. «Давид Грант. Звучит хорошо. Записано Аллея Фостер, 1602. А здесь Давид К. Грант. улица Розерталь, 451. Возможно, здесь я что-то узнаю. Посмотри, что я нашел. Госпожа С. Анна Грант». Он радостно подпрыгнул. «Это определенно моя мама. Аллея Нептуна, 949». «Возможно, в записке неправильно написано. Анна чаще встречается, чем Санна». «Может быть, ты и прав. Так мы можем поесть?» «В любом случае, нам нужно купить план города и спросить у кого-то, где находится эта улица». «Карл, лучше всего покушать в столовой. Пойдем». «Сегодня не день покупок», — сказал хозяин столовой. На нем был грязный фартук. «Сегодня же праздник!» «Тогда, возможно, вы скажете, где находится аллея Нептуна?» Давид вопрошающе посмотрел на хозяина. «Нептуна, Нептуна!» Хозяин погладил себя по лысине. «Не смогу вам помочь. Определенно, она лежит в другой части города, а где, не знаю. Что вам предложить? Яйца с беконом, колбасу?» Карл посмотрел на Давида. «Да, яйца с беконом, пожалуйста, и 2 стакана молока. Я так голоден». «Мальчики, садитесь здесь, за столом. Как вам приготовить яйца? Пожарить?» «Пожалуй», — ответил Карл. «Господин». Давид сделал еще одну попытку. «Мы в этом городе чужие. Может, вы знаете, где находится улица Розенталь?» «Розенталь, Розенталь, надо подумать. Да, через 10 домов, западнее базарной площади. Сначала держитесь правой стороны, потом на север. А вы не подскажете, где аллея Фостер?» «О, ребятки, я вижу у вас страсть к путешествиям. Аллея Фостер лежит возле площади Виндом. Лучше всего туда доехать автобусом, а там спросите». «Ой, хозяин, мы еще забыли улицу Таль». «Послушайте», — сказал недовольно хозяин, — «я же вам не адресное бюро. Улица Таль раньше была здесь, с южной стороны вокзала, но там снесли 2 домов, чтобы построить новую автостраду. Руководство троллейбусного парка находится западнее 3 блоков. Там вы найдете улицу Таль». «Большое спасибо», — сказал Давид. «Я так много спросил у вас, но это очень важно». «Конечно, конечно», — подтвердил хозяин. «А теперь, ребятки, идите. Я надеюсь, Бог вам поможет найти то, что для вас важно». «Сначала мы отыщем этого Шанона Гранта», — предложил Давид. Скоро они добрались до автовокзала и быстрыми шагами пошли в указанном направлении. Они едва говорили, ожидая и волнуясь. Спустя 10 минут они увидели указатель «Улица Таль». «Нам нужен дом номер 2612, а это только дом номер 602. Так много домов!» Нетерпение ускоряло их шаги. Вскоре они нашли почтовый ящик с именем Грант. Над дверью была надпись «Звонок не работает». Давид постучал. «Громче!» – прошептал Карл. Они подождали. «Отойди в сторонку!» Карл громко постучал в дверь. Маленькая пожилая женщина в черном чепчике выглянула из окна. «Что вам нужно?» – спросила она высоким резким голосом. «Мы бы хотели поговорить с господином Шанноном Грант». «Его нет дома, он уже 3 недели в Калифорнии. А у вас для него передача? Я дам вам его адрес». «Нет», — сказал Давид, — «у нас ничего нет. Большое спасибо». «Ну, что дальше?» — спросил Карл. «Нужно поискать следующую улицу». «Да, но это далеко. Спроси еще раз». «Извините, пожалуйста, вы не могли бы подсказать, где находится аллея Фостер?» «Мне очень жаль», — ответила женщина, которую они спросили. «Но я не местная». Они пошли в направлении, которое им указал хозяин столовой. Спустя 2 часа они, наконец, нашли аллею Фостер. Они узнали, что Давид Грант там больше не живет. Человек, открывший дверь, не знал его нового адреса. Быстро наступил обед. Стояла сильная жара. От горячей брусчатки у них появились мозоли на ногах. Мороженое, которое они купили на углу улицы, немного утолило жажду. Напились они из источника в парке. Но теплая вода была безвкусной и не могла утолить жажду. «Я бы многое отдал за хорошее питье», — сказал Карл, когда спустя полчаса они дошли до улицы Розенталь. Было почти уже 3 часа. Человек у бензоколонки сказал, что номер 1602 находится дальше, в 13-м блоке. «Тогда солнце будет перед нами». Давид заметил, что голос Карла звучал плаксиво. «Ты не хочешь здесь отдохнуть, пока я вернусь? Ты устал». «Ну что ты, Давид, отпустить тебя одного? Я не тот человек. Устал ты, но не я. Это же было мое предложение. Не обращай внимания, что я ворчу. Просто мне очень жарко. Кроме того, я хочу присутствовать, когда ты найдешь родных». «Ты не сердишься?» «Я сердит, потому что эти улицы ужасно длинные», — сказал Карл. «Я хотел бы взять такси. Пойдем. Я не менее упрям, чем ты». «Ну да, это не моя идея», — сказал Давид. Оба зашагали по бетонным ступенькам к каменному белому дому. Им открыл дверь человек со скрипкой в руках. «Здесь живет господин Давид Грант?» — спросил Давид. Он пытался скрыть свое волнение. «Да», — любезно посмотрел человек. «А он дома?» «Да, проходите». Его холодный голос был неприятен обоим, а особенно Давиду. Его сердце сильно стучало. Он откинул волосы назад и облизал губы. Роскошное убранство дома испугало его. В глубине комнаты он увидел в большом кресле прекрасную даму. «Оставайтесь здесь, я посмотрю, выйдет ли господин Грант». Вскоре из другой комнаты вышел пожилой человек с седыми волосами. На его пальцах сверкали бриллианты. «Вы желаете со мной поговорить?» Его голос звучал дружелюбно. Это придало Давиду мужество. «Меня зовут Давид Грант, а это мой друг Карл Юнкерс. Мы живем в Лансвилле». «Прекрасно», — равнодушно ответил мужчина. Давид облизал губы. «Я пытаюсь найти своих родителей». «Ваших родителей? Вы хотите сказать, что вы не знаете, где они?» «Именно так, господин Грант. Когда я был совсем маленьким, меня отдали в детский дом в Миллерсвиль. Все, что я мог узнать, это мою мать зовут Санна или Анна. И она, должно быть, живет в Филадельфии». «А как зовут вашего отца?» «Я не знаю этого». «А кто отдал вас приют?» «Этого я тоже не знаю». «А может быть, вы знаете девичью фамилию своей матери?» «И этого не могу вам сказать». Мужчина поджал губы. «Да», — сказал он, — «в своей жизни я пережил такую же историю. Я не хочу сказать, что я не верю в эту историю, но в Штатах живет так много грантов, что всех их обойти невозможно». Он удивленно посмотрел на Давида. «Вы, кажется, должны принадлежать к определенному классу. Некоторые гранты – выходцы из Шотландии. Вы тоже?» «Я не знаю. Я думаю, вряд ли». «А я принадлежу к ним. Я постараюсь помочь вам. Дайте мне свой адрес, дату вашего рождения, а также фамилию вашей матери. Если я что-то узнаю, я вам напишу». «Большое спасибо!» – вздохнул Давид. «Но, пожалуйста, лучше запишите вы». Мужчина взял листок бумаги. «Вы должны искать самостоятельно. У меня есть свои причины утверждать это. Поверьте мне, что за эти 6 месяцев 2 раза чужие люди утверждали, что они мои родственники». «Неужели?» «Да-да, именно так», — ответил мужчина. «По объявлениям в газете, по радио я искал своего племянника. Почему-то все люди думают, что я буду предлагать деньги. Мне кажется, ваша история правдива». Он прикусил губу и сказал: «В крайнем случае у меня будут отпечатки ваших пальцев». Карл посмотрел на Давида, который был слишком шокирован, чтобы смотреть на него. «Вы сказали, что имя вашей матери Анна». «Или Санна», — поправил Давид. «Я не знаю этого точно». «Я ее не знаю, но если вы честны со мною, я охотно помогу вам, насколько, конечно, смогу. У меня есть связи». «Спасибо большое! Пожалуйста, извините меня за беспокойство!» — прервал его Давид. Когда они спускались вниз по лестнице, то услышали, как смеялся этот пожилой господин. «Что ты думаешь о нем?» — спросил Карл. «Я ничего не знаю», — ответил Давид. «Было бы, конечно, хорошо что-нибудь еще услышать от него, но, боюсь, он просто посмеялся надо мной. Мы снова будем искать аллею Нептуна». «Как хочешь, Давид, но не забывай, что в 19:30 у нас поезд, а до вокзала надо еще долго идти». «О, Карл, на обратном пути еще раз поедим. У меня просто желудок сводит от голода». Идти было еще тяжелее. Они медленно шли дальше, следуя в направлении троллейбуса. Двухэтажные убогие дома были вовсе не такими заманчивыми. Больше всего Давиду хотелось вернуться. Неужели он встретит свою маму в таких убогих квартирах? Бедная душа! Он возьмет ее с собой. Его приемные родители будут очень рады ее принять, пока он не снимет квартиру. Такие мысли грели его. «Номер 1062. Это дом с той стороны, Карл. Я так волнуюсь и нервничаю». Давид судорожно засмеялся и подошел к хрупкому звонку. Внутри он услышал шорох и голоса. Потом из окна выглянули два маленьких черных лица. Они смотрели на него с ухмылкой. В дверях показалась толстая темнокожая женщина. «Что вам нужно, мой господин?» Давид собрался с мыслями и хотел задать волнующий его вопрос. Но тут Карл потянул его за пояс и пробормотал что-то. Но Давид его не понял. «Вы госпожа Грант?» – нашелся наконец Давид. «Да, эту фамилию я ношу уже скоро 19 лет». Давид подыскал слова. «У вас есть сын?» «Сын? Вы имеете в виду сыновей? У меня 5 сыновей и 3 дочери, но почему вы спрашиваете?» «Вас зовут...» Давид откашлялся. «Случайно не Санна Грант?» Капли пота потекли у него по лбу. «Да, некоторые называют меня Санна». Она сверкнула глазами. «Но мой первый муж называл меня Анна. Со своим вторым супругом Сэмом Грантом меня называют Санна». Давид уже хотел убежать, но что-то удерживало его на месте. «Скажите, на протяжении последних 3 лет вы получали письмо от Давида Гранта?» Женщина помахала головой, что нет. «Вы задаете такие странные вопросы! Если бы я получила письмо от Давида Гранта, я бы обязательно прочла его. Но почему вы мне рассказываете все это? Вы детектив?» «Нет», — ответил, волнуясь, Давид. «Пожалуйста, не пугайтесь. Я ищу госпожу Грант и нашел ваше имя в адресной книге, и мы думали, что вас зовут Санна Грант. Мы предположили, что у вас есть сын. Извините за беспокойство, госпожа Грант. Нам нужно идти». «Ну, хорошо», – засмеялась женщина. Ее лицо засияло. «Я помогу вам. Если хотите, я могу быть этой Санной Грант, мой белый ангел». Она посмотрела Давиду в глаза. «Или черный». Она устремила глаза на Карла. «Вы можете вернуть мне моего Давида?» Давид покраснел. «Я знаю, вы находите меня наивной, но иногда у меня были такие нелепые сны, Когда вы позвонили, я как раз думала о моем сладком маленьком малыше. Одна мать не может иметь столько детей, но все же, когда кто-то исчезает, ей его не хватает». «Мы должны идти», — услышала она слова Давида. Он почувствовал обман. «Подождите!» — крикнула женщина. «На улице Вайн тоже живет госпожа Грант со своей сестрой. Ее настоящее имя — Санди Ман. Сразу после рождения она отдала своего ребенка. Тогда она еще была не замужем и не могла содержать его». Давид вытер пот. «Она белая женщина?» — спросил он. «Не совсем белая, но и не совсем черная, но очень симпатичная. Я думаю, теперь она замужем. А Давид здесь?» — она посмотрела на Карла. «Может, вы пытаетесь помочь чернокожему мальчику?» Давид обессилел. «Нет, он белый», — ответил Карл. «Пойдем, нам надо идти». Он потянул за собой Давида. «Ну, кто следующий?» — спросил Карл. «Следующего нет», — грустно ответил Давид. «У меня уже сдали нервы. Больше нет никакой цели. Я чувствую то, что не под силу выразить ни одному человеку. Ни одному», — повторил он почти сквозь слезы. Разговор с Джимом. В поезде Карло сморил здоровый сон. Давид просто сидел. Новые опасения овладели им. Он поймал себя на том, что сравнивает свои руки с руками попутчика. Разочарованные, они видели, как поезд приближается к их родному городу. Набираясь мужества, Давид равнодушно смотрел на живописный ландшафт. Он раскаивался в том, что поехал в Филадельфию, да еще и не один. И он раскаивался, что доверился своему спящему попутчику. Давид знал, что в будущем необходима сильная сила воли, чтобы побеждать все преграды. Он должен стать мужественным, уверенным в себе, более зрелым. Он посмотрел на Карла. «Ты сохранишь, что сегодня произошло в тайне?» — спросил он. «Но я же тебе обещал раньше, Давид. Почему я должен тебе это повторять? Не беспокойся по этому поводу». Голос Карла звучал обиженно. «Я всегда рассчитываю на твою дружбу, Карл. Мне уже безразлично, если однажды я смогу узнать, что я наполовину черный». Карл сухо засмеялся. «Знаешь, мне тоже только что пришла в голову эта мысль, хотя по тебе этого не скажешь. Я значительно смуглее, чем ты. Как я могу доказать, откуда я родом, если сейчас вдруг узнаю, что кто-то из моих родителей был черным?» «Твои родители не усыновили бы тебя, если бы...» «Да как ты можешь это знать, если и ты, и я ничего не узнали? Мы волнуемся по поводу, которого мы не знаем и не можем изменить. Ах, если бы мы никогда не ездили в Филадельфию. Впрочем...» Карл быстро добавил. «Это не должно портить мне жизнь». «Мне тоже», — пробормотал Давид, подавляя страх. «Но это имя волнует меня. И эта Санди Ман отдала своего ребенка». Давид неожиданно посмотрел на дом. «Отец уже ждет нас». Он понизил свой голос и прошептал. «Я доверился от всего сердца только тебе. До свидания, Карл». Роберт облокотился на ворота сада. «О, ты уже здесь, сынок? Я слышал, как приехал поезд. Ну, как прошел день в большом городе?» «Папа, было жарко, невыносимо жарко!» Выдохнул Давид и вытер пот со лба. Когда они вошли в дом, Роберт сказал: «Мама уже легла спать и поставила твой лимонад в холодильник». «Чудесно, папа, я так хочу пить!» «Ну, ты посмотрел, что хотел?» «Да, папа!» – Давид открыл холодильник. «Чтобы все рассказать, нужна неделя. Я никогда бы не подумал, что Филадельфия – такой большой город!» – сказал он. Отец засмеялся. «Я этого ожидал. Возможно, тебе захочется еще раз поехать туда?» «Нет, папа. Лучше я буду собирать деньги, чтобы съездить на запад». «На запад? Какое странное желание! Это идея Карла?» «Да нет, мы просто говорили об этом. Ты же знаешь, каковы молодые люди. Он уже бывал там. Возможно, однажды мы сможем съездить туда на машине». Давид взял руку своего отца. «Да не смотри ты так испуганно. Мы не поедем, пока не закончим школу и пока ты не разрешишь». «Ну, сынок, до этого еще слишком много времени». Несмотря на то, что Давид очень устал, пока не выключил свет, он прочел еще псалом. Ноги его болели. Все казалось ему не таким. Спать он не мог и беспокойно крутился на кровати. Давид еще раз перебирал в памяти события дня. Большие ожидания, разговоры, несбывшиеся мечты, униженные надежды, длинные походы, новые опасения. И он начал разговор со своим Господом о себе и о всех людях, которых он знал. Он объяснял все Богу и оправдывал себя. Растерянно он вскочил с кровати, включил свет и открыл Библию. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого, избавь меня». Он глубоко вздохнул. «Ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?» Давид снова глубоко вздохнул. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Последний стих 42-го псалма он перечитывал еще и еще раз. Часы пробили 3. Он опустился у своей кровати на колени. «О Господь Иисус!» — молился он. «Пожалуйста, проникни в мое сердце и прости мне каждый грех, который ты найдешь там. У меня нет покоя. Я нетерпелив и вспыльчив. Я знаю это. Я не знаю, как ты хочешь устроить мою судьбу, но мне нужна твоя помощь. Если у меня действительно есть родители и они живы, пожалуйста, благослови их сейчас, прибудь с ними, особенно с моей мамой. Сделай ее счастливой, сохрани ее жизнь и мою, чтобы однажды я все-таки нашел ее. О, Господи, пожалуйста, открой тайну, кто я и откуда родом. Благослови моих приемных родителей, они так добры ко мне. Позволь мне отблагодарить их за все, что они делают для меня. Ты был так добр ко мне. Пожалуйста, позволь мне верить, что у тебя есть для меня место в этой жизни. Помоги мне быть твердым в своих чувствах. Аминь». Давид неожиданно проснулся. У его кровати стоял отец. «Проспал, сынок? Ты сегодня не хочешь идти на работу?» «Хочу, конечно!» Давид сел на кровати. «Ну, тогда ты должен вставать. Мама заболела. Но твой завтрак я сделал сам». «Заболела?» Давид вскочил с кровати. «Что случилось с мамой?» «Я пока не знаю, но нужно вызвать врача». Давид быстро оделся и поспешил вниз. На цыпочках вошел он в спальню и остановился. «Можно войти?» Давид склонился над мамой и прикоснулся к ее горячей щеке. «Мама!» – прошептал он. «Что с тобой?» Она смотрела на него взволнованно. «Давид, не беспокойся обо мне. Что бы это ни было, все будет хорошо». «Ты думаешь?» «Доктора знают, что делать, но лучше всего исцеляет все болезни Иисус». «Да, это так хорошо», – прошептал Давид. «Если ты будешь молиться Иисусу, чтобы он помог мне, сынок, тогда он сделает это. Ну, иди, ешь свой завтрак, пока он не остыл». «Мама, может мне остаться дома?» «Нет, сынок, иди на работу. Я не хочу удерживать тебя». Он положил свою руку на ее щеку. «Пожалуйста, пожалуйста, мама, стань снова здоровой. Я даже не знаю, как мне жить без тебя». «Давид, сегодня вечером будет проходить школьная игра», – сказал Карл по дороге домой. «Сегодня я не буду играть». «Ты не будешь играть?» «Нет, пока мама больна и лежит в постели, я должен помогать отцу по дому». «Это она попросила тебя?» «Нет, Карл, но так я хочу, поэтому я не буду играть». «Неужели она так сильно больна, Давид?» «Карл, достаточно больна, чтобы сегодня вечером я не играл». Врач сказал, что это неизвестный тяжелый вирус, который может быть заразным, поэтому Давиду нельзя было входить в комнату мамы и должна быть выделена посуда только для нее. Каждое утро и каждый вечер Давид спрашивал о ее здоровье. «Папа!» – сказал он однажды утром. «Передай маме этот привет. Она сможет прочитать?» «Ну, сынок, если не сможет, то я прочитаю ей». Привет звучал так. «Милая мама, мне так тебя не хватает. Пожалуйста, выздоравливай быстрее. Я каждый день прошу нашего Господа об этом». «Много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой взрастила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться. Мама моя, мама моя». Каждый вечер, уложив детей спать, звонила тетя Лора. Давид всегда был у аппарата. Он был так рад слышать ее дружелюбный, заботливый голос. 3 недели мама лежала в постели. Это событие, забота и привязанность отца, звонки тети Лоры, его личные молитвы – все это повлияло на духовный рост Давида. На это время личные разочарования и чувства Давида отошли на задний план. Для него незабываемым остался день, когда его мама снова села с ним за столом. К началу школьного года мама окрепла и повеселела. Давид благодарил Бога за то, что тот услышал его молитвы. Они с Карлом посещали высшую школу. Напротив него сидел Джим Латимер, красивый чернокожий мальчик. Он был вежливый и сильный. Его начищенные ботинки всегда блестели, ноги и зубы были неизменно в чистоте. Давид испытывал к нему особую симпатию. Он часто беседовал с Джимом. Однажды вечером Давид, читая газету, спросил маму: «Скажи, мама, а может человек иметь в себе индианскую кровь и не знать этого?» «Сынок, я думаю, что может. Почему ты спрашиваешь об этом?» «Да я просто хочу знать». После паузы он спросил еще: «Он может быть даже мулатом, не зная этого?» «Все может быть. Почему бы и нет?» Давид перевернул страницу. «А каким путем можно установить это?» «Что ты подразумеваешь под этим?» «Посмотри, мама, Карл очень смуглый. Предположим, он хочет узнать, негр он или наполовину негр. Правда, мне что-то не очень верится». «Ну, Давид», — улыбнулась мама, — «ты думаешь о том же. Я никогда на это не обращала внимания. Пожалуйста, не думай так о Карле и ничего не говори ему. Он ничего не знает о своей темной коже». «Я знаю это», — сказал Давид. «Но даже если он окажется мулатом, я буду уважать и любить его». «Я очень рада, что у тебя такая точка зрения. В Божьих глазах мы все имеем одинаковый цвет кожи». Спустя неделю Давид снова вернулся к тому же вопросу. «Мама, у меня в школе есть друг, Джим Латимер. Я бы хотел, чтобы как-то вечером он пришел ко мне. Он хороший ученик. Мы могли бы вместе поучить уроки». «Я не возражаю. Вы с Карлом постоянно вместе. Но иногда тебе нужно общаться и с другими людьми». «Я приглашу его в следующий четверг, если он захочет прийти». «А что мне приготовить, курочку или котлеты?» «Мама, что посчитаешь нужным, то и приготовь». «А что с твоими газетами?» «Я возьму их с собой». Роза была очень рада. Для нового друга Давида она поставила на стол курочку и булочки. Стол был накрыт красивой скатертью, а на нем выставлена любимая посуда Розы. «Я так рада, что у Давида появился новый друг», — сказала Роза своему мужу. «Я так хочу увидеть этого Джима». Несколько минут спустя она крикнула: «Посмотри, посмотри, Роберт, там идет Давид с чернокожим мальчиком. Неужели это Джим? Почему он нам ничего не сказал?» «Ну, мы не должны быть так удивлены», — сказал Роберт и выглянул из-за гордины. «Мы должны вести себя так, как будто он белый, как и мы». «Или мы такие же темные, как он», — улыбнулась Роза. «Я как раз хотела принести еду». «Подожди, сначала нужно поздороваться с ним». После обеда оба мальчика пошли в комнату Давида. Роза и Роберт, сидя на диване, беседовали. «Я бы хотел знать, почему он решил подружиться именно с ним». «Роберт, мы должны верить, что он хорошо воспитанный мальчик», — заметила Роза. «Конечно, конечно», — подтвердил Роберт. «Но все же меня очень удивляет, что Давид пригласил именно его». «Послушай, Роберт, я все думала, почему Давид спрашивал о темной коже Карла. Я уверена, что он часто читал только для вида. Он выглядел так, как будто его мысли были где-то далеко. Сегодня утром в его комнате я нашла записку с именами и адресами только грантов. Улицы и номера, но не города и не страны». «Откуда это у него? Спросим его». Роза отрицательно покачала головой. «Тогда он будет знать, что мы нашли записку. Подожди, однажды он сам все расскажет нам». «Нет, ты спроси его. Ты нашла ее. Не похоже на Давида, чтобы он что-то скрывал». «Хорошо, но вспомни, как он сначала не говорил нам о своей проблеме с теорией эволюции. И кроме того, он ничего не сказал нам о том, что Джим – чернокожий мальчик». Роберт потер руки. «Возможно, Давида тревожит что-то, на что мы не обращаем внимания», — сказал он. «Он просто думает, что мы не поймем его и пытается сам справиться со своей проблемой. Мы должны помочь ему, не навязываясь. Он совсем не такой, как Карл, Лео и другие мальчики. Кажется, ему не хватает нашего совета. Имена, которые ты нашла, доказывают это. Но он доверяет только себе самому. В чем все-таки причина?» Может, в нас, в нашем возрасте? Я так хотел бы все узнать». «Я тоже, но Давид – это личность». Роза положила свою руку на руку мужа и посмотрела на него. «Он так быстро растет, он хочет быть взрослым и сам решает свои проблемы». Роза погрузилась в свои мысли, потом продолжила. «Знаешь, какая мысль часто тревожит мне сердце? Что однажды он, как Денис, получит письмо и уедет в Детройт или еще куда-нибудь. А если появится господин или госпожа Грант и будут требовать вернуть Давида? Роберт, мы не должны поступать так, как будто мы его усыновили. Мы должны быть осторожны и не должны потерять его доверие к нам. Я думаю, если мы будем доверять ему и молиться за него, однажды мы все узнаем. Он будет чувствовать, что он наш сын». «Да-да, мы пытаемся это с первого дня, когда он пришел к нам», — напомнил ей Роберт. «Я знаю, мы должны любить его и проявлять терпение, тем более, что у него сейчас трудный переходный возраст. Мы не должны относиться к нему как к маленькому. Он почти такой же большой, как ты, Роберт». «Когда мы жили на ферме, мы могли потерять его. Ты помнишь тот черный кадиллак и слова человека, который в нем ехал? Как ты думаешь, нет ли взаимосвязи между этими именами и тем случаем?» Роза покачала головой. «Как мы можем узнать это? Но в любом случае я не могу рассказать об этом маме Карла». «Да-да, к сожалению, нет», — подтвердил Роберт. «Скажи, Давид», — начал Джим, закрыв школьный учебник. «Зачем, собственно, ты меня пригласил?» «Зачем? Затем, что это доставляет мне радость». «Но почему? Я не понимаю». «А что, ты не хотел идти?» «Да я просто не знаю, что мне и думать, Давид. Ты так дружелюбен со мной. Твои родители такие милые. Обед был чудесный. Но я не могу ответить на это тем же». «Да я не жду от тебя этого, Джим. Я пригласил тебя, чтобы лучше познакомиться с тобой. Я восхищен тобой». «Ты восхищаешься мной? Я даже не могу себе представить, по какой причине». «Ну, я восхищаюсь твоим умом, твоей игрой и в целом тобою как личностью». Джим закрыл лицо руками. «Послушай меня», — сказал он и оглянулся. «У тебя такой красивый дом, милые родители, уютная комната, хорошая одежда, красивая кровать. У меня всего этого нет». «О, я не знал». «Я вынужден сказать тебе это». Джим встал и прошелся по комнате, держа обе руки в карманах. «Это угнетает меня. Я не должен здесь долго оставаться. Мне нужно уходить». «Но, Джим, ты не должен себя так мучить». «Нет, ты не можешь меня понять». Джим смотрел в сторону. «У вас здесь все так идеально. Я очень рад, что ты такой. Но когда я слышу, как ты говоришь «мама» или «папа», то мне хочется кричать». Джим замолчал, потом продолжил. «Это не потому, что я ревную. Но меня в моей жизни никто не называл сынок. Давид, ты не можешь меня понять. Мы с тобой такие разные. Если бы твои родители знали, что я никогда не знал, где живут мои родители или откуда я». Давид вскочил. «Но, Джим, у нас с тобой намного больше общего, чем ты думаешь. Они не мои настоящие родители. Я тоже не знаю, откуда я родом. Меня взяли из детского дома. Их фамилия Логман». Джим был поражен. «Но у тебя здесь приличное место. Тебя называют сынок. Мне кажется, тебе нечего больше желать, Давид. Ты даже не знаешь, как ты счастлив. Все, что у меня есть, это женщина, которую я называю тетей Ви. Она не очень добра ко мне. Я называю ее тетей только потому, чтобы показать всем, что у меня есть кто-то, кому я нужен. Я ненавижу ее. А теперь мне пора идти». «Нет, Джим, останься. Я хочу с тобой поговорить». Давид убедил Джима остаться. Они сидели за столом один напротив другого. Джим сидел с опущенными глазами. Мне нечего рассказать. Я даже не помню, как я попал к тете Ви. Она мне рассказывала столько много разных историй о моем происхождении, что я не могу в них поверить». Выражение лица Давида дало ему мужество выговориться. «Это запутывало меня и бесконечно мучило. Я боялся ее и никому уже не верил. Вскоре я возненавидел тетю Ви. Я чувствовал, что я ей не нужен, что просто мешаю. Как это страшно быть нежеланным и жить с тем, кто смотрит за тобой только потому, что ему за это платят. В возрасте от 4 до 7 лет я всегда плакал по ночам». Джим смотрел на пол. «Потом мое сердце очерствело. Во мне родилась ненависть. Однажды, сидя в таком подавленном состоянии на лестнице, госпожа Вернер, моя учительница, шла передо мной с книгами. Она остановилась и спросила, хочу ли я почитать хорошую книгу. Я согласился. Она взяла мне ее на свою фамилию. Иногда я удивлялся, почему госпожа Вернер так интересуется мной. Она всегда была любезна со мной. Я читал эту книгу целую ночь. Книга называется «Спасение Карла Бартона». Ты знаешь ее?» Давид покачал головой. «Нет, рассказывай дальше». «В ней рассказывается об одном мальчике-сироте, который чувствовал себя в детском доме очень несчастным. Однажды, когда ему было около 16 лет, ему сказали, что он мулат». Давид затаил дыхание. «Мальчик заболел, он чувствовал себя одиноким и убежал оттуда. Это печальная история». Джим помолчал, потом продолжил дальше. «Однажды вечером он шел через лес и пришел в маленький дом, где была школа. Там горел свет. Он слышал, как внутри кто-то говорил, и внимательно стал слушать у открытого окна. Человек перед пустыми лавками провозглашал свою первую проповедь. Когда он вышел, то нашел Карла, который плакал. Он взял его к себе и позволил ему остаться у себя. Это длинная история. Впоследствии Карл полюбил Эмили, молодую сестру проповедника. Несмотря на все преграды, он устоял в жизненной борьбе и позже смог жениться на Эмили». Давид сидел словно окаменелый. «И что случилось дальше?» – спросил он. «Когда я прочитал книгу, я начал понимать себя. Я отдал книгу госпоже Вернер и долго беседовал с ней. Как часто и мне хотелось убежать куда-то. Но она взяла с меня обещание, что я не сделаю этого и пойду дальше, в высшую школу. О, это очень милая женщина. На следующий день она принесла мне Библию». «И ты читаешь ее?» «Иногда, несмотря на то, что я не все понимаю». «Ну, — сказал Давид, — я не знаю, что именно, но что-то в тебе тянет меня познакомиться с тобой ближе». Он взял свой карандаш и начал его крутить. «Ты хочешь узнать о своем происхождении?» «Для чего?» – покачал головой Джим. «Ведь тетя Ви не хочет рассказывать мне об этом. Что же мне делать? Госпожа Вернер сказала, что это не так важно, если только Бог знает все. Но это не оставляет меня в покое, особенно сегодня вечером, когда я увидел, как хорошо ты живешь. Твои родители получают на тебя деньги?» «Не знаю. Я даже никогда об этом не думал. Но они предлагают мне намного больше, чем просто усыновление». «Ну и почему же ты не хочешь, чтобы тебя усыновили?» «Потому что я все еще надеюсь разыскать своих родителей или хотя бы мать». Давид судорожно сжал руки. «Я хочу еще подождать. Мне 17 лет. Я так запутался. Сейчас я не могу сказать «пожалуйста, усыновите меня». Это было бы неприлично сказать так после того, как я так долго ждал», — продолжил он. «А Карл узнал, кто из его родителей был черным?» «Нет, его беспокойства были напрасны. Его мог обмануть каждый. Он выбросил эту ложь из своего сердца, чтобы спокойно жить». Давид пожал Джиму руку. «Джим, я хочу, чтобы мы были друзьями и помогали друг другу. Я тоже хочу прочитать эту книгу. Приходи ко мне и пойдем со мной в воскресенье в церковь». Джим встал. «Извини, пожалуйста, но я боюсь идти в церковь белых. А теперь лучше расскажи мне о себе. «Джим, в следующий раз. Это совсем немного и не очень интересно». «Что неинтересно?» «Моя жизнь неинтересная. Я понимаю тебя, Джим. Это не очень хорошо». Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала седьмая часть повести «Давид». Эта передача была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. Нам приятно общение с вами по телефону, и если вы захотите, то можете звонить к нам по следующему номеру. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Жизнью моей. Вечности.